Глава 15. Мы стояли рядом, глядя на покинутое здание. Не знаю, что такое было в той комнате, но теперь оно нам не угрожало. Из окон квартиры на 7-м этаже вырывались языки пламени. Клубы черного дыма возносились в небо, рисуя там серые пятна. Я простоял там добрый час, ожидая и, черт возьми, опасаясь, что розовая масса сумеет неким образом выбраться из огня. Но этого не случилось. Она осталась в комнате, обреченная сгореть в устроенном мной пожаре. Перед моими глазами все еще стояло страшное оскаленное лицо, вырвавшееся из проклятой красной слизи, едва не вцепившееся мне в горло. Только чисто рефлекторное движение уберегло меня от клацнувших челюстей. Наверняка я мог сказать только одно. Когда-то эта голова принадлежала человеческому существу. Что она стала потом, одному Богу известно. Насколько я мог судить, раньше ее носил мужчина лет 40. Черты его лица исказились, рот непропорционально увеличился, глаза набухли и гротескно выкатились из глазниц. При этом кожа, покрытая розоватым гелием, выглядела чистой и гладкой, как у новорожденного. Из охваченной огнем квартиры донеслись хлопающие звуки трескающегося дерева. Потом лопнули чудом сохранившиеся стекла. А затем донесся еще один звук. Скорее всего, это воздух выходил из замкнутого пространства, но могу поклясться, что я различил нечто похожее на крик, жалобный крик, крик живого существа, погибающего в огне. Он становился все громче, отчаяннее, пронзительнее. Потом все стихло. Убедившись, что огонь сделает свое дело, я повернулся и пошел прочь. Мальчишка потянулся следом. «Ты один?» Он не ответил, только сунул руки в карманы джинсов и побрел по улице. «Говоришь по-английски?» Молчание. Никакой реакции. Бесстрастное, похожее на маску лицо. Взгляд устремлен прямо перед собой. «Неплохой пожар мы устроили, а? Вместо дома останется только груда золы и головешек». Мальчишка вдруг остановился и, словно вспомнив что-то неприятное, сказал: «Улей!» «Улей?» Я посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду? Какой улей? Ты что, не слышал?» Его лицо сердито вспыхнуло. «Я же сказал: улей!» «Извини, я не знаю». Впрочем, последние слова были произнесены в пустоту. Парнишка исчез. Ударился в бега. Причем мчался он так, словно за ним гнался сам сатана. Только теперь он несся к группе людей, стоящих на перекрестке. Они не двигались с места, но с интересом рассматривали меня. Я также заметил, что у них есть оружие. Подбежав к ним, мальчишка встал рядом с парнем, вооруженным обрезом помпового ружья. Инстинкт уже подвел меня, поэтому полагаться на него, возможно, и не стоило, но глупость неистребима. Я, разведя руки в стороны и демонстрируя отсутствие оружия, медленно двинулся навстречу незнакомым людям. «Пожалуй, пора и поговорить с кем-то», —